Арчи взглянул на часы. «Давайте-ка отправимся на презентацию, пока там не выпили весь пунш. Полагаю, в него не добавили спиртного?» «Ты правильно полагаешь», — подтвердила Милдред. Две пары прогулочным шагом направились по дорожке к центру искусств. Еще не выйдя из леса, они услышали оживленный гул. Шум автомобилей, взволнованные голоса взрослых, крики детей. Квиллер бросил взгляд через дорогу, не сидит ли Мод Когин на своем крылечке, раскачиваясь и сердито хмурясь на нарушителя ее спокойствия. Но там никого не было. Собаки и цыплята, несомненно, были заперты, чтобы им не причинили вреда. Мостовую вокруг нового здания сплошь исчертили грязные шины грузовиков, и доброволец на крыльце парадного входа призывал посетителей как следует вытирать ноги или снимать обувь. «А ты не видишь там пару мокасин из крокодиловой кожи моего размера?» – спросил жену Арчи. В вестибюле разыгрывались в лотерею две работы, подаренные местными художниками. Акварель Даффа Кэмпбелла «Копер шахты» Бакшот при лунном свете и Анталия Уикофа «Белизна белого». Последняя представляла собой большой квадрат из плотной белой бумаги, на поверхности которого была выдавлена трехмерная снежинка. Это произведение под стеклом в хромированной рамке выглядело очень эффектно, по общему мнению, однако все ставили только на акварель. Квиллер купил 5 лотерейных билетиков на Инталию, сочувствуя художнику, которым пренебрегли, кем бы он ни был. «А ты не боишься выиграть?» – шепотом поддел его Арчи. В целях соблюдения анонимности Квиллер подписал корешки квитанции вымышленным именем и дал тот свой номер, что не числился в телефонных книгах. Менеджер Беверли Форфор, выглядевшая стильно, в костюме с короткой юбкой и на высоких каблуках, все время была на виду, встречала гостей, направляла автомобили и оберегала белый виниловый пол от грязи. Она одаривала выразительной улыбкой важных посетителей, а с остальными общалась строго по-деловому. В галереях больше болтали, нежели рассматривали произведения искусства. Кто-то прекрасно потрудился над освещением. «Как ты думаешь, что они добавили в пунш?» «Моя кузина купила уже 4-й копер шахты. Как вам нравится? Прическа этого менеджера?» Гости были одеты так, будто только что вернулись из церкви или с пешеходной прогулки. Тут были городские шишки, студенты, старики с палочками, семьи с маленькими детьми, а также несколько незнакомцев. И все гадали, кто бы это мог быть. Дилеры, высматривающие новые таланты. Шпионы из центра искусств Локмастера, вынюхивающие идеи, которые можно украсть. Тайные агенты, проверяющие, нет ли на выставке произведений искусства или фотографий, которые оскорбляют общественную мораль. Компания Квиллера рассеялась. Арчи отправился обследовать стол с угощением, Милдред устроила совещание с менеджером, а Полли встретилась с Иолом Скамблом. Было очевидно, что между художником и библиотекарем сразу же установилось взаимопонимание. И, оставив их наедине, Квиллер отправился навестить попугая Джаспера. Студия девочки с бабочками была набита народом, и все обращались к попугаю с дурацкими репликами, покатываясь со смеху от его ответов. «А ну-ка, крошка, пощекочи меня! Кто-нибудь хочет улечься в постельку? Я хороший мальчик!» Он подпрыгивал на своем насесте, взъерошивая перья. Сама художница стояла в дальнем углу у окошка и совершенно не замечала, что творится в комнате. В это время она беседовала с красивым молодым человеком, чьи непокорные рыжие вихры отливали красной медью. Карие глаза девушки, так красившие ее, влюбленно смотрели на него. Завидев Квиллера, она подтащила к нему своего собеседника, чтобы тот познакомился с мистером К. «Это мой бойфренд, Джек Уэстроп», — представила она, — «а это он подарил мне Джаспера». «Да, я всегда хотел завести попугая», — объяснил молодой человек. «Но когда принес Джаспера домой, оказалось, что у парня, с которым мы вместе снимаем жилье, аллергия на перья. А мой босс не позволяет взять птицу на работу, потому что мы имеем дело с едой, и это против правил. Ну, а сейчас мне пора на работу. Рад был с вами познакомиться, мистер К. Пока, обезьянка, до вечера». И он ущипнул ее за подбородок. Квиллер, который ни разу в жизни не ущипнул женщину за подбородок, был оскорблен нахальством этого человека. Но девочка с бабочками, казалось, не имела ничего против. Он сказал: «Кажется, я не знаю вашего имени. Феба. Феба Слоун. У моего отца аптека в центре города». «Да, конечно, я очень хорошо знаю аптеку Слоуна. Феба – красивое имя. Оно восходит к греческому «лучезарное». «А моему бойфренду оно не нравится», – произнесла она извиняющимся тоном. «Он называет меня...» Не успела она докончить фразу, как в студию влетела Беверли Форфор. «Вам придется набросить одеяло на клетку Феба. Слишком уж он расшумелся». «Большая мама, иди к Беби!» – заорал Джаспер. Квиллер незаметно выскользнул из студии и пошел взглянуть на демонстрацию коллажей. Женщина, которой предстояло в будущем вести занятия по коллажу, сейчас создавала автопортрет из кусочков разорванной газеты. На полочках вдоль стен студии были выставлены пейзажи, сделанные из лоскутков, а обрывков обоев, театральных билетов, ярлыков от одежды и компьютерных распечаток. «Вам не нужно уметь рисовать карандашом или писать красками», — поясняла она. «Ваши краски — это кусочки или обрывки чего-то. Этот процесс заставляет вас немного подумать». Квиллер перешел в другой зал. Каллиграф, собиравшийся в дальнейшем обучать класс красивому письму, с помощью специальных ручек выводил буквы модифицированного древнеанглийского шрифта. Он говорил: «Практика переписывания зародилась в Древнем Риме и стала искусством в Средние века. Записывайтесь в мой класс, люди, и утрите нос компьютером». Он принимал заказы по доллару за слово на любое высказывание, которое можно заключить в рамку. Это был его дар Центру искусств. Квиллер заказал фразу из Шекспира на $3. Слова, слова, слова. Она великолепно смотрелась на древнеанглийском. В студии, где экспонировались рисунки углем, изображавшие животных, он столкнулся с Милдред. Несколькими плавными линиями художница передавала безмятежность упитанной кошки, настороженность охотничьей собаки, силу и грацию скачущей лошади. «Взгляни на эти чудесные рисунки, Квилл», – посоветовала Милдред. «Дафна собирается вести занятия по рисованию с натуры. Изобразить человеческое тело – это одна из самых трудных задач в искусстве». В открытой коробке лежали рисунки без рамки, большие и маленькие. Мужские и женские фигуры были нарисованы откровенно и элегантно. Изогнувшиеся, склонившиеся, расслабившиеся, подтягивающиеся, бегущие и прыгающие. Квиллер сделал художнице комплимент. «Вы говорите так много, столь немногими линиями. В чем тут секрет?» «Знание анатомии», — ответила Дафна. «Нужно знать, как устроено тело, как функционируют кости и мускулы. Нужно использовать скорее свой мозг, нежели глаз. Вот чему я учу». Арчи все наскучило. Искусство не входило в сферу его интересов. Сделав знак дамам, они с Квиллером вышли на крыльцо, чтобы подождать там. «Ну как, присмотрел себе что-нибудь?» – спросил Арчи. «Тотем, высотой примерно в 2 фута. Я люблю резьбу по дереву. Он будет хорошо смотреться на столике у меня в холле». «И его удобно иметь под рукой на случай, если придется защищаться». «Я попросил их повесить на тотем табличку «Продано». Они не хотели отдавать его, пока не закроется выставка». «Что ты думаешь о Беверли Форфор?» – спросил Арчи. «Я почему-то не верю этому имени». «Или этим волосам. Выглядит как шлем из лакированной кожи». «Она крупная женщина с большим бюстом». «Но с хорошими ножками и изящные лодыжки», – заметил Квиллер. «Когда женщина на высоких каблуках, ее лодыжки кажутся изящнее. У Френ Бурауди тоже, кстати, не дурные лодыжки». «Я согласен», — сказал Квиллер. «Но по шкале от 1 до 10 баллов я бы поставил Френ 10, а миссис Форфор 7. «А что случилось с Френ?» — спросил Арчи. «В последнее время ее не видно на заседаниях торговой палаты. А она в отпуске, а до этого ездила в Чикаго заказывать новую мебель для отеля. Надеюсь, не что-нибудь олиповатое. Она сказала мне, что это будет Густав Стикли». «Уж не знаю, что она имела в виду», — ответил Квиллер. «Но ты можешь быть спокоен за Френ. Все, что она делает, это первый класс». «А вот и наши девочки». Когда они вчетвером возвращались в амбар, Квиллер расспросил Милдред об инциденте с попугаем Джаспером. «Ну, он немножко похулиганил, потому что толпа его дразнила», — объяснила она. «При обычных обстоятельствах все бы сошло нормально. Нет причин, по которым он не мог бы оставаться в студии Фебы, пока она не найдет себе квартиры. Но Беверли его не любит. Вот в чем дело. Она вообще дергается от многих вещей». «Где ты ее отыскала? К каким образом она получила это место. Она местная жительница. Подростком занималась у меня в классе искусства. Потом уехала в центр, вышла замуж, работала в картинных галереях, а после развода вернулась в Пикокс. Видишь ли, я расспрашиваю тебя не без причины, Милдред. Если это не расстроит Беверли, я бы хотел познакомить Коко с Джаспером. Разумеется, кот будет на поводке. Почему бы и нет? Мы должны дать тебе ключ и позволить осмотреть здание после того, как ты заберешь свою почту. То есть, конечно, если ты не имеешь ничего против. Квиллер согласился, и она дала ему ключ, сняв со своей связки. У Джаспера определенно была дурная компания, посетовала Полли. На одном из заседаний нашего птичьего клуба присутствовал амазонский попугай. Он был истинным джентльменом. В его словарь входило почти 100 слов. Услышав звон колокольчика, он сказал своей хозяйке, чтобы та подошла к телефону. Она разводила попугаев. Он называл ее «любимая» и целовал ее в ушко. Он даже умел петь «Боже, благослови Америку!» «Пожалуй, я останусь верен кошкам». «А как угощение, Арчи?» – спросил Квиллер. «Я так и не добрался до стола». «Поскольку моя жена возглавляет комитет, то, не сомневайся, угощение было отменным. Какие-то неопрятные личности запихивали печенье в рот и в карманы. А я гадал, художники это или меценаты». Затем Квиллер поинтересовался рисунками девочки с бабочками. «Искусство это или дешевые поделки на продажу?» Ответила ему Милдред. «Ты можешь называть это декоративным искусством. У них нет оригинальных идей, но это ручная работа, и они, да, определенно пользуются популярностью». «А как насчет парня, который рисует копры шахт?» – осведомился Арчи. «Он запрашивает хорошую цену, но ведь такую картинку можно очень быстро намалевать. Там и деталей-то нет». «Они импрессионистичны», – пояснила ему жена. «Ты не можешь сосчитать доски и гвозди, но чувствуешь освещение, погоду и настроение. Акварель жидкая, и нужно работать очень быстро. Для этого требуется уверенность и мастерство. Если бы я смог стать одним из когда-либо живших художников, я бы выбрал Уинслоу Хомера», – заметил Квиллер. «А я бы стала Мэри Кэссид», – заявила Полли. А Милдред кивнула. В ее работах были простота и очарование. «А я тоже должен сделать выбор?» – спросил Арчи. «Я бы стал Чарльзом Шульцем». Райкеры повезли Полли домой, поскольку все трое жили в индейской деревне. Квиллер попросил ее. «Позвони мне, когда будет время. Я хочу узнать, как ты договорилась с Полом Скамблом». «Непременно», – пообещала Полли. И она вся как-то особенно светилась.